Кофе и земляника. Автор истории — Иван Катиш. Кая открыла свое придорожное кафе в 6 утра, как обычно. День, впрочем, не задался. Сначала она поставила 2 фильтра в кофеварку вместо 1, и на кухне случился кофейный потоп. Потом налила себе воды в стакан и обнаружила, что там плавают опилки. Конечно, Отто опять забыл, что новые стаканы надо мыть. Хорошо, что она себе налила воды, а не клиентам. Она поставила стаканы в посудомоечную машину, заварила новый кофе и выдала сосиску первому клиенту, усатому дальнобойщику из Лапландии. Он был сердит, испачкал усы горчицей и стал ругаться на Каю, как будто она в этом виновата. Ближе к 9 двое немецких туристов так запарковались перед кафе, что перекрыли подъезд не только молочнику, но и почтальону на велосипеде. Кая вздохнула, села за руль их машины сама, поставила ее как положено и узнала пару новых слов на шведском от молочника, который никак не мог успокоиться. Она налила ему кофе с собой, но он его тут же разлил себе на рубашку и от этого разозлился еще больше. Кая вручила ему пачку бумажных полотенец и отправилась на кухню за новой порцией кофе. Больше она ему ничем помочь не могла, а расстроенные немцы тоже нуждались в утешении. В конце концов, они не виноваты, что вместо заказанного автомата им подсунули ручную коробку. 70 лет — не самое лучшее время осваивать новое. «О боже, только не это!» На кухне уже расположилась ее двоюродная сестра Сату. Все бы ничего, но Сату всегда вела себя так, как будто и в самом деле была лесным эльфом и делала, что хотела. Тому самому молочнику она как-то проколола 2 шины, когда он сказал ей, что дети должны ходить в школу, а не шляться по лесам. Нет, никак нельзя было посетителям ее видеть. Сату уже разложила на весь стол листы бумаги для выпечки и рассыпала по ним землянику. «Вот, смотри, я ее даже помыла. Хотя не понимаю, зачем мыть землянику, ее же никто не пачкал. Раздашь сегодня всем. Не зря же ты держишь эти дурацкие блюдца». «Ты с ума сошла? Зачем мне твоя земляника?» «Тебе незачем, а людям приятно будет. Каждому по 2 ягоды, поняла?» У Каи не было сил спорить. Она налила немцам кофе и положила каждому по 2 ягоды. Принесла. Немцы вдруг просветлели лицом, взяли ягоды, положили в рот друг другу и замерли в каких-то своих воспоминаниях. В обед заехали подростки на мотоциклах, составили из своих земляничин узор, долго фотографировали его, съели и уехали счастливые, даже не поскандалив с Каей насчет сдачи. Никто больше не шумел. Кофеварка вела себя прилично, и даже Отто прибыл вовремя, хотя обычно опаздывал. Перед кафе резко затормозил трейлер. Его занесло, но он никого не задел. Как раз все только что уехали. И ему достался кофе с земляникой. Кая обычно уходила в 4, но почему-то ей не хотелось никуда идти, пока не кончилась земляника. Ближе к 8, когда с ней попрощался последний посетитель, она отпустила Отто, доела последние 3 ягоды и села на ступеньки у задней двери. Из ниоткуда опять появилась Сату. «Почему ты пришла сегодня? Это же не случайно?» — спросила ее Кая. «Не случайно. У тебя сегодня худший день в году», — очень серьезно сказала Сату. «Правда? А я и не заметила». «Вот и хорошо», — улыбнулась Сату. И исчезла.